Глава 5. Товарищ капитан, попытайтесь объяснить причины затягивания операции по демаршу. Родина произнесла эти слова официальным, сухим, сморозцем и колкими льдинками тоном. Торопит, подумал Николаша, подгоняет. Любит Родина, чтобы задание было выполнено с последними звуками ее команды. И с этой Родиной всегда так. Семилетку за 5 лет, а 5-летку за 3. Целину освоить к майским, Днепр форсировать к 7 ноября. Короче, немедленно взять Берлин, построить к следующему съезду коммунизм, первыми покорить космос и сразу доложить. Но не могу я подойти к нему на улице и сказать: «Здравствуй, это я!» Слишком умен для этого гидемарш. Все поймет через минуту. Пусть он сам к тебе подойдет. Пусть, только он почему-то не подходит. Я весь день перед ним крутился, а он ни в какую. Замкнулся и сосредоточенно о чем-то думает. Никого, кроме своей жены, не замечает. Даже так? Но куда-то ведь они ходят. Ходят? Вот и подскажите мне, куда? Здесь у меня нет никакой возможности проследить за его планами. Узнайте, что он читает, ищет в интернете. Может быть, рестораны, музеи, концерты. Какие отправляет сообщения по электронной почте. С кем-то вполне вероятно делится планами. Куда-то приглашает, советуется, что-то бронирует. Встает на лист ожидания, запрашивает цены. Я здесь один, в конце концов. А вас там, чиновников, столоначальников и прочих дармоедов. Каждый год, я читал «Фигаро», на 150 тысяч больше становится. Капитан Перегудов, не забывайтесь. А Николаша и не забывался. Он точно знал, что Нахалов Родину любит. При всей нацеленности на угнетение человека, стремление загнать в строго определенные рамки, опутывание гражданина инструкциями, наставлениями и правилами, к Нахалам Родина всегда относилась благосклонно. А я и не забываюсь. Чего, некого посадить к компьютеру, чтобы посмотреть, где отметился демарш? Некому проследить за ним в сети? Одни дураки под рукой? Да работают уже люди, Николаша, работают, будут те результаты. Только когда, неизвестно. Ну и сам ты, прошу, не расслабляйся, действуй. Вдруг тебе выпадет шанс. Я, Марина Николаевна, работаю, не сомневайтесь. Ну уж и вы, пожалуйста, потрудитесь. Штатные хакеры ФСБ и правда времени даром не теряли. Они, как гончие псы с чуткими носами, носились под сервером французских и итальянских банков, пытаясь проследить движение денежных средств с карточек демарша и его жены. Что супруги купили в магазинах галереи Виктора Эммануила? Какую заказали пиццу в пиццерии на Вио дель Орсо? Другие подключились к локальной интернет-сети в гостинице, где остановились супруги демарш. Заходили ли они на сайты ресторанов Милана, а театров? Может быть, футбол? Сегодня ведь играет миланский «Интер». Нет следов. Опера тоже нет. Клубы, дискотеки. Третьи рыцари электронного кинжала подключились к мобильной и сотовой связи. Миллионы голосов врывались в их сознание. Они булькали по-итальянски и картавили по-французски, шелестели по-английски и гнусавили по-испански, каркали на немецком и причмокивали на румынском. От мачты к мачте, от соты к соте сбирались на спутники, что висят над Европой. Никто нигде, разумеется, разведчиков не ждал. Им приходилось скрывать коды, взламывать защиту, подбирать ключи и имитировать санкционированное вхождение. Все это называлось одним словом – обеспечить доступ. Через некоторое время, порядка 2 часов, демарш начал проступать на экранах, жестких дисках и в наушниках наших сотрудников. Первым открылся взором преследователей магазин «Зара», джинсы 28 размера, блейзер модного в этом сезоне салатового цвета. 127 евро за все. Потом 2 капучино и шарлотка в кафе у площади Кардусио. 13 евро, чаевые неизвестны. А дальше пошло и поехало. Информация повалила валом. Покупки, услуги, заказы. Жизнь демарша стала проявляться во всем ее многообразии. Вот супруги заказали в номер бутылку шампанского. Вот отдали в чистку закапанные мороженым брюки. Вот вызвали такси. Все это отразилось в памяти электронных систем гостиницы, которая, в свою очередь, связана со службой бронирования номеров половины отеля Италии. Там и шарил сейчас Никита Зуев, штатный сотрудник наших доблестных органов. Демарш вчера сделал 7 телефонных звонков. 3 во Францию, 1 в Бельгию и 3 собственной жене внутри Милана. Если надо, то запись разговоров можно отыскать в запасниках еврооператоров. «Пока не будем этого делать», — сказала Родина и добавила. «Только подключитесь к их аппаратам и ждите указаний». «Есть!» – ответил военный хакер. Десятки служащих спецподразделений продолжали работать над электронными следами семьи Демарш. Но время пассивного слежения уже заканчивалось. Пора переходить к активным действиям, решила Родина. «Майор Ковалев!» – позвала по селектору Родина. «Кто там из ваших женщин специализируется на бытовом итальянском?» «Капитан Истомина», – доложил майор. «Пригласите немедленно и обеспечьте устойчивую связь с внутренней телефонной сетью отеля, в котором разместились Демарши. Слушаюсь». Через 15 минут в гостиничном номере супругов Демарш раздался телефонный звонок, который отвлек их от разучивания новенькой, еще не совсем готовой к употреблению позиции любви. «Кого там еще несет?» – сказал Гийом и поднял трубку. «Скузи, сеньоре, меня зовут Лючи, обслуживание на этажах. Я хочу уточнить, к какому времени завтра нужно подать закуски и вино для приема ваших гостей». «Что-что?» – переспросил Демарш, глядя на пикантно раскинутую на постели, совсем молоденькую, так многому еще не обученную, жену. «Какие гости?» «У меня записано, завтра в 2 в вашем 417 номере состоится дружеский прием, но напитки и закуски необходимо поставить позже. Вот я и хочу знать, когда именно». «Нет у нас завтра никакого приема, тем более в 2 часа. Мы вообще завтра уезжаем, да и номер у нас 419. «Прошу прощения, сеньор». Голос женщины журчал по-итальянски с ароматным ломбардийским акцентом и привкусом воды из реки Арно. Вкралась ошибка. «Я понял. Но уж если вы из обслуживания, то потрудитесь отметить, чтобы заказали такси на 9:30 утра. Хорошо?» «Обязательно, сеньор, будет исполнено». «Надеюсь». Демарш повесил трубку и, опускаясь на территорию рая, в виде широкой постели с женщиной в центре, добавил. «Эти итальянцы вечно все напутают». Настоящая Лючи, пронзительная брюнетка в форменном жакете, с удивлением смотрела на монитор головного компьютера в управлении гостиницы и ничего не понимала. Компьютер не реагировал на сигналы с клавиатуры и жил своей жизнью. С кем-то говорил и передавал какие-то сообщения. Она уже было собралась позвать системного администратора Лоренцо Польди, но тут зазвонил ее телефон, компьютер пришел в норму, и женский голос из трубки сказал на ломаном итальянском. «Такси, пожалуйста, на завтра в 9:30. Сообщите номер вашей комнаты, пожалуйста. 419». «Куда это они собрались?» Только и успела подумать Родина, как тут же ей сообщили, что взломано еще одно сообщение. На сей раз прямо из ноутбука Демарша. Ги 40 минут назад забронировал 2 билета первого класса на экспресс до Флоренции. Отправление завтра в 10:35 утра с центрального вокзала. Вагон 4, места 33 и 35. Билеты подлежат выписке в вокзальной кассе номер 14. «Понятно», – обрадовалась Родина. «А мы можем выписать билеты на эти же места?» «Можем, если точно будем знать, на каком терминале их выкупят, и станем действовать синхронно с нашим агентом». «То есть, в момент выписки и выдачи на принтер билетов вы поменяете в них номера кресел и вагона?» «Мы увидим агента по номеру его кредитной карточки и заменим данные в билете. Но нам потребуется, чтобы он отвлек внимание кассира». «Зачем?» – насупила брови Родина. «Затем», – ответили специалисты, – «чтобы кассир не сравнил данные на бланке билета с данными на экране, а болтал в это время с нашим покупателем. Понятно?» «Понятно. Родина, когда хотела, все схватывала на лету. Покупатель нам поможет? Мы это устроим». Связь Николаши была установлена быстро, а в суть дела он вник еще быстрее. Прийти на центральный вокзал, взять билет до Флоренции, на те же места попадет и Демарш с супругой. Проще не придумаешь. «Можете, когда захотите», — похвалил Родину Николаша и добавил. «Только и мне продайте 2 билета». «Зачем тебе 2, Коля?» — удивилась Родина. «Да я тут с одной познакомился». «Капитан Перегудов, вы на работе!» — принялась корить подчиненного Родина. «Вы что себе позволяете?» «А как же Демарш на меня посмотрит? Что я за человек, если мотаюсь по Италии один? Какой я ориентации? Вы меня совсем замордовали, Родина. То медленно, то не так, то нельзя. Да что же это такое-то? Может, мне бабульку из дома престарелых с собой притащить? Простить себе не могу, что вы меня в геронтофилы пристроили». «А вам кто-нибудь обещал, что легко будет, Перегудов?» «Не припоминаю, но...» «Ладно, даю добро на покупку 2-го билета до Флоренции», — сдалась Родина. «Бери кого хочешь». И, помолчав, добавила. «Девушка-то приличная». «Да уж не старуха». «У тебя с ней серьезно?» «Не знаю еще». На этом разговор и закончился. Лера, завтра мы едем во Флоренцию. Зачем, Коля? Так там началась эпоха Возрождения. А, ладно, согласилась Лера, но на лице ее появилась тень сомнения. А как же мои враги? Ты же собирался разобраться с ними. Откуда они узнают, что мы с тобой уехали во Флоренцию? Настоящий враг всегда тебя отыщет. А если он слабак, то и не стоит беспокоиться. Ну, я не беспокоюсь. Хорошо, мы пригласим твоих врагов с собой. И они, разумеется, явятся по первому зову. Но, Николаш умолк. Что но, дорогой? Но сперва я познакомлю тебя со своими врагами. Я готова? Пойдем, сказала Лера, поднимаясь. Подожди, это произойдет завтра. Завтра? Завтра в поезде Милан-Флоренция. Они придут сгонять нас с наших мест. Ты уверен в этом? Да, на все 100. А сейчас хорошо поужинаем. Впереди у нас много работы.